Глава 23. Войска пришли в разлоги уже поздно вечером, при свете луны. Здесь они и застали Скшетузского, сидевшего на своей Голгофе. Рыцарь был почти без памяти от пережитых им мучений, и когда Ксёнс Муховецкий заставил его очнуться, офицеры увели его с собой, чтобы утешить его, особенно пан Лонгин Подбипента, который уже 3 месяца был его товарищем по полку. Он готов был вздыхать и плакать вместе с ним и сейчас же дал новый обет — строго поститься всю жизнь по вторникам, если Бог пошлет поручику какое-нибудь утешение. Между тем Скшетузского привели к князю, который остановился в крестьянской избе. Тот, увидев своего любимца, не сказал ни слова, а только раскрыл объятия и ждал. Пан Ян с рыданием бросился к нему. Князь прижал его к груди, целовал в голову, а присутствующие заметили слезы на его глазах. «Я рад тебе, как сыну, ибо думал, что никогда больше уж не увижу тебя», — сказал, оправившись князь. «Перенеси же мужественно свое горе и помни, что у тебя будет 1000 товарищей, которые потеряют жен, детей, родителей и друзей. И как капля исчезает в океане, так пусть исчезнет и твое горе в общей скорби. В то время, как дорогая отчизна наша в такой опасности, всякий истинный муж и воин не должен плакать о личном горе. Он обязан поспешить на помощь общей нашей матери и найдет успокоение в сознании исполненного долга, или же падет славной смертью, за что удостоится вечного блаженства». «Аминь!» — воскликнул Ксёнс Муховецкий. «Лучше бы я видел ее мертвой!» — простонал Скшетузский. «Плачь, ибо велика твоя потеря, и мы с тобой плачем. Ведь ты приехал не к басурманам, не к диким скифам или татарам, а к братьям и товарищам. Но скажи себе, сегодня я плачу над собою, а завтра уже не принадлежит мне. Знай то, что завтра мы выступаем на войну». «Я пойду за вашей светлостью хоть на край света, но не могу утешиться без нее. Мне так тяжело. Нет, не могу, не могу». И несчастный воин то хватался за голову, то кусал пальцы, чтобы заглушить терзавшую его боль. «Ты сказал уже, да будет воля твоя», — произнес сурово Ксёнс Муховецкий. «Аминь, аминь, я подчиняюсь воле его, но с болью», — ответил прерывающимся голосом рыцарь. И видно было, что он пересиливал себя. Его страдания вызвали слезы у всех присутствующих, а особенно чувствительные, как Подбипента и Володыевский, проливали их целыми потоками. Последний складывал руки и твердил жалостно: «Братец, братец, сдержись!» «Слушай», — сказал вдруг князь, — «я получил известие, что Богун поскакал к Лубнам. Он разбил в Васильевке моих людей, а потому не печалься. Может быть, он еще не похитил ее, иначе к чему ему было идти в Лубны?» «Да, это возможно!» — закричали офицеры. «Бог жалится над тобою!» Пан Скшетузский открыл глаза, как бы не понимая, что говорят, но вдруг надежда засияла в них, и он бросился к ногам князя. «О, князь, всю жизнь, всю кровь!» — воскликнул он, но не договорил. Он так ослабел, что пан Лонгин должен был поднять его и посадить на скамейку. По его лицу было видно, что он ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку. Товарищи старались раздуть вспыхнувшую в нем искру надежды и говорили, что он найдет в Лубнах свою княжну. Потом его отвели в другую избу и принесли туда меда и вина. Поручик не прочь был выпить, но не мог. До того сжималось горло. Зато товарищи его Пили за десятерых и, подвыпив немножко, принялись обнимать и целовать его, дивясь его болезненному виду и худобе. «Однако ты высох, как щепка», — сказал толстый Дик. «Тебя, верно, все, чем учили, не давали ни есть, ни пить». «Расскажу как-нибудь в другой раз», — сказал слабым голосом Скшетузский. «Меня ранили, и я был болен». «Ранили?» — вскричал Дик. «Как? Ранили посла?» — воскликнул Слишинский. И оба изумленно посмотрели друг на друга, дивясь казацкой дерзости, и потом принялись целовать Скшетузского. «А ты видел Хмельницкого?» «Видел». «Давайте его сюда! Мы его изрубим!» — закричал Мигурский. В таких разговорах прошла вся ночь. Утром пришел другой отряд, посланный к черкасам. Отряд этот Богуна не догнал, но зато привез странное известие. По дороге он встретил много людей, которые видели Богуна 2 дня тому назад. Они утверждали, что атаман, по-видимому, гнался за кем-то и везде расспрашивал, не видал ли кто толстого шляхтича с казачком. Он страшно спешил и мчался, как сумасшедший. Другие уверяли, что Богун не увозил никакой девушки, иначе они, наверное, бы заметили, так как при нем было немного казаков. Новая надежда и в то же время новая тревога овладели Скшетузским. Все эти рассказы были непонятны ему. Зачем Богун гнался сперва к Лубнам, потом бросился на Васильевский отряд и вдруг неожиданно повернул к черкасам? Ему не удалось похитить Елену, это несомненно, так как поручик Кушель встретил отряд Антона, а там ее не было. Люди, приведенные из-под черкас, не видели ее и с Богуном. Где же она? Куда скрылась? Куда бежала? Да и почему она бежала не в Лубны, а в черкасы или в Золотоношу? Почему казаки Богу нагнались за кем-то около Черкас и Прохоровки? Почему они расспрашивали о шляхтиче с казачком? На все эти вопросы поручик не находил ответа. «Говорите, советуйте, объясняйте мне панове, что все это значит?» — обратился он к офицерам. «Я ничего не понимаю». «Я думаю, что они в Лубнах», — сказал Мигурский. «Не может быть», — возразил Зацвелиховский. «Если бы княжна была в Лубнах, то Богун поторопился бы скрыться в Чигирин, а не направился бы к гетманам, о поражении которых он еще не мог знать. А если он разделил казаков, значит, гнался за ней». «Так почему же он спрашивал о каком-то шляхтиче и казачке?» «Чтобы угадать это, не нужно быть особенно дальновидным. Раз бежала княжна, то, конечно, не в женском платье, а переодетая, чтобы скрыть следы. Этот казачок, верно, и есть она?» «Верно, верно!» — подхватили другие. «Этого-то я не знаю», — сказал Харунжий. «Но можно спросить. Крестьяне, должно быть, видели, кто здесь был и что случилось. Позвать сюда хозяина!» Офицеры вскочили, притащили его за шиворот. «Слушай», — сказал Зацвелиховский, — «ты был, когда казаки с Богуном напали на княжеский двор?» Мужик по обыкновению божился, что не был, что ничего не видал и ни о чем не знает, но Зацвелиховский знал, с кем имеет дело. «Так я и поверю, басурманский сын, что ты сидел под скамьей, когда грабили усадьбу. Говори это другому, а не мне. Ну, смотри, вот тут лежит червонец. А там стоит солдат с мечом. Выбирай, иначе сожжем деревню, а из-за тебя пострадают и невинные!» Услышав угрозу, мужик начал рассказывать все, что знал. Когда казаки начали гулять на Майдане, он пошел вместе с другими поглядеть, что там творится. Они слыхали, что княгини и князья убиты, что князь Николай ранил атамана, и он лежал как мертвый. А что случилось с княжной, никто не мог узнать. Но на другое утро Слышали, что она убежала со шляхтичем, который приехал с Богуном. «Вот оно что!» — воскликнул Зацвилиховский. «Ну, вот тебе червонец. Видишь, что тебе обиды не сделали. А ты видал этого шляхтича?» «Видал. Только он не здешний». «А каков он из себя?» «Толстый, как печка, с седой бородой и на один глаз слепой». «Да это Заглоба!» — воскликнул Лонгин. «Заглоба? Возможно. Он сошелся с Богуном в Чигирине, пил и играл с ним в кости. Возможно. Это похоже на него». «Этот шляхчич убежал с девкой?» — обратился Зацвилиховский к мужику. «Так мы слыхали». «А вы хорошо знаете Богуна?» «Ой-ой, пани, он ведь иногда по целым месяцам живал здесь». «А может быть, шляхтич увез княжну по его желанию?» «Какое? Он тогда не стал бы вязать его и не душил бы его жупаном. Все говорили, что увез ее он, но никто их не видал. Узнав об этом, атаман взвыл еще до рассвета, велел привязать себя в люльке между двух коней и погнался за ними в Лубны, но не догнал, а потом сразу повернул в другую сторону». «Слава Богу!» — воскликнул Мигурский. «Возможно, что она в Лубнах, это ничего не значит, что они погнались за ней в Черкасы». Скшетузский опустился на колени и стал горячо молиться. «Сказать по правде, я не ждал от Заглобы такой храбрости», — бормотал старый Харунжий. «Чтобы он отважился бороться с Богуном. Правда, он был очень расположен к Шетузскому за лубенский мед, который мы вместе пили в Чигирине. Он не раз говорил мне об этом. Но все же я ему удивляюсь, ведь и на Богуновы деньги он выпил немало. Да, я не ожидал от него такой храбрости. Скорее готов был считать его трусом. Он мастер врать, а у таких людей вся храбрость в языке». «Пусть он будет, чем хочет, но довольно того, что он вырвал княжну из разбойничьих рук», — сказал Болодоевский. «Видно, он мастер на все руки и, наверное, уйдет с нею от врагов». «Тут вопрос в его собственной шкуре», — сказал Мигурский. «Ну, утешься, милый друг», — обратился он к Шетузскому. «О, еще мы все попадем к тебе в сваты и попируем на твоей свадьбе». «Если он бежал за Днепр», — вмешался Зацвилиховский, «и узнал о Корсунском поражении, то должен был возвратиться в Чигирин, и тогда мы его догоним». «За здравие и благополучное окончание горести нашего друга!» — провозгласил Слишинский. И они начали пить за здоровье панок Скшетузского, княжны, их будущих потомков и за Глобы. Так прошла ночь. На рассвете раздался сигнал, и войска тронулись в Лубны. Они шли быстро, так как с ними не было обоза. Скшетузскому хотелось ехать впереди с татарским полком. Но был слишком слаб, и князь задержал его при себе, желая услышать отчет о его посольстве в Сечь. Скшетузский рассказал ему все. Как на него напали близ Хортицы, как потащили в Сечь. Умолчал только о своем споре с Хмельницким, боясь, как бы князь не подумал, что он хвастает. Больше всего огорчила князя вещь, что у старого Градзицкого нет пороха и что он не может долго защищаться. «Как жаль», — сказал он, — «эта крепость могла бы сдерживать восстание, а Градзицкий — храбрый воин и истинный друг и защитник Речи Посполитой. Но почему он не послал за порохом ко мне? Я дал бы ему из лубенских складов». Он, должно быть, думал, что великий гетман сам должен был позаботиться об этом. «Понимаю», — произнес князь. «Великий гетман — опытный воин, но он был слишком самоуверен и потому погиб. Он пренебрег этим восстанием, а когда я предложил ему свою помощь, он не взлюбил меня. Он, видно, ни с кем не хотел делиться своей славой и боялся, чтобы победу не приписали мне». «Я тоже так думаю», — сказал сказал пан Скшетузский. Он хотел усмирить Запорожье кнутами. И вот что из этого вышло. Бог наказал спесивость, а из-за нее гибнет Речь Посполитая, хотя мы все отчасти виноваты в этом. Князь был прав. Он и сам был виноват. Еще не так давно, когда у него был процесс с Александром Конецпольским из-за Гадича, князь въехал с 4000 людей в Варшаву и велел им, в случае, если сенат заставит его присягать, вломиться и перерезать всех. А делал он это тоже из спесивости, которая не позволяла ему присягать, раз не верили его словам. Быть может, в эту минуту он вспомнил это, так как призадумался и ехал молча, глядя на широкую степь. Может быть, он думал и о судьбах Речи Посполитой, для которой, казалось, приближался день суда и кары Божьей. Наконец, после полудня с высокого берега Сулы показались купола лубенских церквей, блестящие крыши и зубчатые башенки костела святого Михаила. Войска вступили в город под вечер. Сам князь отправился в замок, где, по его приказанию, уже все было готово к походу. Войско разместилось в городе с трудом, так как его было очень много. Слухи, ходившие о войне и волнениях среди крестьян на правом берегу Днепра, заставили заднепровскую шляхту искать убежище в Лубнах с женами, детьми, челядью, лошадьми, верблюдами и целыми стадами скота. Сюда же приехали и княжеские комиссары, подстаросты, арендаторы, евреи. Словом, все, кто боялся восстания. Можно было думать, что в Лубнах огромная ярмарка. Там были даже московские купцы и астраханские татары, наехавшие с товаром на Украину и застигнутые здесь войной. На рынке стояли тысячи всевозможных вазов, казацкие телеги и шляхетские повозки. Почетные гости расположились в замке и на постоялых дворах, а мелкая шляхта и челядь в палатках около костела. На улицах разводили костры и варили. Везде была давка, суматоха и шум, точно в пчелином улье. Тут были всевозможные цвета и костюмы. Княжеские солдаты и гайдуки, евреи в черных лапсердаках, крестьяне, армяне в фиолетовых шапках, татары в тулупах. Всюду слышались крики, проклятия, плач детей, лай собак и рев скота. Вся эта толпа радостными криками встречала войско, видя в нем свою защиту и спасение. Некоторые бросились к замку кричать «Виват!» князю и княгине. В толпе ходили самые разнообразные слухи. Одни говорили, что князь остается в Лубнах, другие, что он поедет на Литву, куда и все последуют за ним. Иные утверждали даже, что он уже побил Хмельницкого. Князь, поздоровавшись с женой и отдав на завтра приказ о выступлении, озабоченно смотрел на этих людей и на их вазы, которые потянутся за войском и будут замедлять его движение. Его утешала только та мысль, что за Брагиным, где уже спокойнее, вся эта масса разойдется по своим углам. Сама княгиня со своими фрейлинами и двором должна была ехать в Вишневец, чтобы князь мог спокойно и беспрепятственно идти на войну. Приготовления в замке были уже закончены, вазы с вещами и драгоценностями уложены, и весь двор был готов в путь. Все это было исполнено по приказанию княгини Гризельды, которая была столь же энергична в несчастье, как и ее муж. Князя радовало это, хотя ему жаль было оставить лубенское гнездо, в котором он изведал столько счастья и приобрел столько славы. Его печаль разделяла весь двор и все войско. Все были уверены, что когда князь уйдет из Лубен, враг не оставит их в покое и отомстит князю за все нанесенные им удары. Многие плакали, особенно женщины, родившиеся там, покидавшие теперь родительские могилы.